Руби. «Да нет, все в порядке. Я верю, что он сказал это чисто по-дружески». Рози. «Ага, хорошо». Руби. «А что, ты хотела бы, чтобы это означало что-то другое?» Рози. «О, Господи, нет! Я всего лишь думала, что ты снова начнешь разглагольствовать на эту тему. Ну, как ты обычно это делаешь? Ты понимаешь, о чем я? Не валяй дурака!» Руби. «Точно?» Рози. «Конечно!» Руби. «Так ты и не разочарована? Ты довольна тем, что он просто твой друг?» Рози. «С чего мне разочаровываться? Мы всегда были просто друзьями. Я вполне этим довольна». Руби. «И ты не хотела бы, чтобы он похитил тебя и увез на Гавайи?» Рози. «О, Господи, нет! Ну, конечно, нет! Это было бы ужасно!» Руби. «Ну, ладно, Рози». «В общем, все в порядке. Все отлично, Руби». «Хорошо, Рози». «А с новой работой все будет еще лучше, Руби». «Хорошо, Рози». «Мой брак спасен, и я действительно верю, что Грег теперь любит меня еще больше, чем раньше, Руби». «Хорошо, Рози». «И мне теперь будут платить больше денег, что тоже хорошо. Говорят, счастья не купишь. Но я такая легкомысленная, Руби. Я смогу купить новое пальто, которое вчера видела в Илок-центре, понимаешь, Руби?» «Хорошо, Рози». «Конечно! Ну все, мне пора, нужно работать, Руби». «Это замечательно, Рози». Связь с Рози прервана. От кого? Рози. Кому? Стефани. Тема. Жизнь прекрасна. Как прекрасна, как изумительна жизнь. У меня хорошая работа, и мне предложили новую, еще лучше. У меня есть дочь, которая разговаривает со мной, и муж, который молчит. Шучу. Мой муж любит меня. У меня прекрасная чуткая семья. Мама, папа, брат и сестра. У меня двое потрясающих друзей, которые готовы на все ради меня и которых я люблю всем сердцем. Помнишь, много лет назад, когда я только начала здесь работать, я сказала тебе, что в моей жизни наступил второй этап. Так вот, сейчас, похоже, начинается третий. Я так счастлива. У меня сегодня невероятно мечтательное настроение. Видимо, это из-за подарков, что сделала мне жизнь. От кого? Руби. Кому? Рози. Тема. Корк? Значит, этот чертов отель строят в Корке? И они только сейчас сказали тебе об этом? И теперь ты переезжаешь в Корк? Мы же вроде говорили о том, что он на побережье в Дублине. То есть они решили, что об этом тебе сообщать не стоит? Христа ради, Рози, как ты собираешься перетащить свою семью на другой конец страны? Ты сама-то хочешь переезжать? О, Господи, у меня сейчас будет сердечный приступ. Напиши мне срочно. От кого? Рози. Кому? Руби. Тема Ре. Корк? Руби, у меня уже голова разболелась от этих мыслей. Я не знаю, что делать. Я очень хочу эту работу. Но ведь речь идет не только обо мне. Нужно будет сегодня вечером обсудить все с Катей и Грегом. Помолись за меня. Господи, пожалуйста, если ты слышишь меня и не очень занят, осыпая золотом очередного счастливчика, прошу тебя, сделай мне одолжение и промой мозги моей семье. Пусть они хоть раз в жизни подумают о том, чего хочу я. Спасибо тебе за внимание и терпение. Можешь продолжать осыпание золотом. От кого? Руби. Кому? Рози. Тема. Бог. Привет, Рози. Это Бог. Жаль сообщать тебе плохие известия. Но в жизни так не бывает. Тебе придется быть честной со своей семьей.